Ангел-хранитель, стальные перья, тенью латающий клеть души, зыбкий оплот моего неверья, высшие силы в иную жизнь, вне осознания, вне религий, мудрость дарованных встреч не в срок, мир твой мерцающих рамп вериги, мой безграничье ночных дорог. От созерцанья не станет ближе лунного ока стеклянный шар. Пусть между нами смещен и выжжен испепеляющим светом фар. В смерче губительных наваждений, там, где в одно не собрать частей, сонмы грядущих перерождений, лишь отголоски не до смертей. Звездное пламя не греет руки, тает магических рун узор. Мерно, как в пропасть, уходят звуки в гулкое черное «Nevermore». И по дыханию, по мгновенью жизнь иссякает песком в горсти. Ты наложи на себя забвенье, если не сможешь меня спасти. Выйди из бездны ночных кошмаров на запредельных земель простор, где распускаются ненюфары пеной у кромки лесных озер, где под шаманского ветра скерца призраком, вырванным из вчера, буду убитая пулей в сердце, словом из чистого серебра.